Когда Амброджиола кончил, Секурана, как бы в исполнении воли султана, обратившись затем к Бернабо, сказал: «А ты что сделал из-за этого обмана с твоей женой?» На это отвечал Бернабо: «Я, побежденный гневом, вследствие потери моих денег и стыдом из-за оскорбления, которое я мнил нанесенным мне женою, велел моему слуге убить ее, и она, как он мне рассказал, была тотчас же пожрана стаей волков». Когда все это было рассказано в присутствии султана, и он все услышал и уразумел, он еще не знал, куда ведет дело Секурана, все это устраивавший и допрашивавший. Секурана сказал ему: «Государь мой, вы видите ясно, насколько эта добрая женщина может похвалиться любовником и мужем, ибо любовник заодно лишает ее чести, запятнав ложными наветами ее доброе имя, и разоряет ее мужа. А муж, более доверяя чужой лжи, чем правде, которую он мог испытать долгим опытом, велит убить ее на пищу волкам. Сверх всего таково расположение и любовь, которые любовник и муж к ней питают, что хотя и долго с нею были, никто не признал ее. Но так как вы отлично поняли, что заслужил каждый из них, то если вы по особой милости ко мне согласитесь наказать обманщика и простить обманутого, я представлю ее сюда перед лицо ваше». Султан, готовый в этом деле снизойти к желаниям Секурана, сказал, что он согласен. «Пусть позовет даму». Сильно изумился Бернабо, твердо уверенный в ее смерти, а Амброджиола, уже догадавшийся о своей беде и боявшийся большего, чем уплаты денег, не зная, на что более надеяться и чего страшиться от появления дамы, ожидал ее прибытия более с изумлением. Когда султан изъявил Секурана свое согласие, он бросился перед ним на колени. Мужской голос исчез одновременно с желанием не казаться более мужчиной, и он сказал: «Государь мой, я, бедная, злополучная Дженевра, 6 лет ходившая, блуждая по свету под видом мужчины, ложно и преступно оскорбленная этим предателем Амброджиола, отданный этим жестоким и неправедным мужем на убиение от руки слуги и на паству волкам». И, разодрав спереди платье и показав грудь, она объявила себя и султану, и всякому другому женщиной. Обратившись затем к Амброджиола, она спросила его гневно, когда это было, что он спал с нею, как прежде хвастал. Тот уже признал ее и, почти онемев от стыда, ничего не сказал. Султан, всегда принимавший ее за мужчину, пришел в такое изумление, что несколько раз слышанное и виданное им казалось ему скорее сном, чем действительностью. Наконец, когда изумление прошло, и он уверился в истине, он воздал большие похвалы образу жизни, постоянству, нравов и добродетелям Дженевры, до того прозывавшейся Секурана. Велев доставить ей приличное женское платье и женщин, которые, согласно ее просьбе, были бы в ее обществе, он простил Бернабо заслуженную им смерть. Тот, признав ее, бросился к ее ногам, плача и прося прощения, что она и сделала любовно, хотя он того и не заслужил, велела ему встать и нежно обняла его, как мужа. Затем султан приказал, чтобы Амброджиола тотчас же привязали в каком-нибудь высоком месте города к Калу и на солнце, вымазали его медом и не отвязывали до тех пор, пока он сам не упадет, что и было сделано. Затем он повелел, чтобы все бывшее у Амброджиола отдано было даме, и этого было не так мало, чтобы не представить собой ценность более 10 000 дублонов. Велев устроить прекраснейшее торжество, он почтил им Бернабо как мужа Мадонны Дженевры и Мадонну Дженевру как доблестнейшую женщину, и подарил ей в драгоценных вещах, золотых и серебряных сосудах и деньгах столько, что то составило более 10 000 дублонов. Приказав снарядить судно, он по окончании торжества разрешил им вернуться в Геную по желанию. Возвратившись туда богатейшими людьми и в большом веселье, они приняты были с большими почестями, особенно Мадонна Женевра, которую все считали умершей и всегда, пока она жила, почитали как женщину большой добродетели и ума. А Амброджиола в тот день, как был привязан к колу и вымазан медом к великому своему мучению, был не только умерщвлен, но и съеден до костей мухами, осами и слепнями, которыми очень изобилует та страна. Побелевшие кости, держась на жилах долгое время нетронутые, свидетельствовали всякому их видевшему об его злодействе. Так обманщик и попал под ноги к обманутому.